Глава 4. Моров. Роскошный подарок. «Вижу, что даром времени не терял», — пробасил князь воевода, одобрительно глядя на сына. «Аж в плечах раздался». «Старается», — похвалил подопечного Кулиба. «От зари до зари трудится. Давеча вон деревяху боковую сломал, так мы новую приладили, потолще». «Ты, бать, глянь, как я могу!» — гордо воскликнул Илья. Ухватился за держалку, подтянулся чуток одной рукой, а другой заправил непослушные ноги в кожную люльку ходунцов. «И вот так могу!» В три прыжка толчка достиг печи, развернулся проворно на одном костыле и обратно. «И на улице от тебя не отстану, если шагом пойдешь. Показать?» «А покажи!» — усмехнулся Сергей Иванович, глядя на сына с ласковой улыбкой. 3 месяца назад он соорудил Илье тренажерный комплекс, такой, чтобы Илье было удобно грузить все мышцы. Все, которые работали. Он не особо надеялся на результат. Считал, что главное — дать парню цель, чтобы от горя не зачах. Но добиваться цели Ильюшка умел как никто. Парень до увечья на мускулатуру не жаловался. Естественно, уже в 13 мог с любым гриднем из духаревской дружины потягаться. Не факт, что победил бы, но попотеть заставил. Теперь же, всего лишь после 3 месяцев тренировок, такие мышцы нарастил. Не меньше, чем у старшего брата Богуслава. А Богуславу за 30. Он в самой, что называется, мужской паре. Он недавно шкуру коровью наспор голыми руками разорвал. Спознался у азиатов с каким-то мастером то ли ушу, то ли кунг-фу, и тот его обучил всяким захватом-вывертом. Зачем это воину такого уровня, как Богуслав, Сергей Иванович не понял. А когда спросил у сына, тот ответил, что в чужих землях не везде с оружием пускают. В иных местах даже нож отберут на всякий случай. Духарев с резоном согласился. Илья открыл дверь костылем, пропустил Сергея Ивановича вперед, подождал, пока тот сойдет с крыльца, а потом спрыгнул сам. И остановился. «Это что, батя?» У крыльца стояла небольшая кобылка. Но дело было не в кобылке, а в том, что у нее на спине. «Познакомься, сын», — сказал Сергей Иванович. «Ее зовут Шуша. Ты не гляди, что на вид неказиста. Для начала тебе в самый раз. Наловчишься, тогда и до голубя дело дойдет. Само собой, тебе его переучивать придется, но ты справишься». Улыбка вновь приподняла седые усы князь воеводы. «Дай-ка я тебе помогу». Князь воевода взял сына под мышки и водрузил на спину кобылки. «Вот эти ремни вот так затягиваешь», — показал он. «И все. Такое у тебя теперь седло, сынок. Не седло, а трон княжеский. И захочешь упасть, не получится. Направлять лошадку придется руками и поводьями, но ее уже приучили немного, так что тебе будет легче». «Пошел!» И хлопнул кобылку по крупу. Илья качнулся с непривычки, ног-то нет, уперся рукой в седло. А батя был прав, упасть в такой сбруе было невозможно. Кобылка с рыси перешла на шаг, покосилась на всадника, может, встойла. «Ах ты, лентяйка!» — ласково проговорил Илья. Повинуясь поводу и легкому касанию плети, кобылка вновь перешла на мелкую тряскую рысь. «Кабы ей спину не сбить», — озабоченно подумал Илья. Утоптанная, тронутая инеем земля подворья убегала назад. Илья поддернул повод, разворачивая кобылку в сторону открытых ворот. Но остановился. Другая мысль пришла ему в голову. Подъехав шагом к Сергею Ивановичу, Илья попросил: «Бать, лук мне дай и стрелу». «Дай ему, что просит», — велел князь воевода дружинному отруку. Тот вынул оружие из налуча, хотел накинуть тетиву, но Илья не дал. «Я сам». Надеть тетиву на лук — дело непростое. Боевой лук для степной охоты сильный. Обычно так делают. Упирают нижний рог в землю, и, обратив через ногу, гнут, тянут спиной изо всех сил, чтобы набросить тетиву на верхний рог. Еще год назад Илье едва хватало веса, чтобы это сделать. Сейчас, без ног, это казалось и вовсе непосильной задачей. Но Илья уже придумал, как поступить. Нацепил петлю на большой палец десницы, упер один рог в седло, взялся двумя руками, перехватился левой поближе к верхнему рогу, повис всей тяжестью. Лук едва не выскользнул, но Илья удержал и сам удержался на изогнувшемся луке, накинул правой петлю и, вновь перехватившись, мягко опустился в седло. «Есть!» «Ловко!» — похвалил кто-то из отцовской гриди. «Стрелы!» — крикнул Илья. И тот же отрок сунул ему в правую руку три легкие охотничьи стрелы. «Возьми, сын!» — батя протягивал Илье синское колечко из слоновой кости. Его, Ильи, колечко. Сохранил, значит. Верил, что пригодится. У Ильи едва слезы из глаз не брызнули. Но сдержался. Поблагодарил кивком, чтобы голос не дрогнул. Надел кольцо на большой палец десницы, зацепил тетиву с уже наложенной стрелкой, огляделся, выискивая мишень. Тело дернулось, но привстать на стременах, понятно, не получилось. Ног нет, нечем упираться. Но да это не беда. Старый Рерих учил его бить по-всякому. И стоя на бревне, и сидя, и лежа, и в прыжке, и даже свесившись с ветки вниз головой. Эх! Илья засмеялся счастливо, откинулся и метнул все три стрелы одну за другой в кружившегося над подворьем коршуна. Все три попали, хотя две были лишними. Коршун был сбит первый же, остальные прошили уже падавшую птицу. Прав, прав, батя. Воин — это не ноги, воин — это в крови. А еще воин сам мстит своим врагам. И он отомстит. За себя и за Фроди. Имя врага ему известно — Соловей. Кстати, а не тот ли это Соловей новгородский, о котором говорили даны?